Впереди всех добродетелей стоит смиренномудрие, а впереди всех страстей — чревоугодие. Конец добродетелей — любовь, а конец страстей — самооправдание. Как червь, истачивая древо, уничтожает его, так злоба в сердце омрачает душу. Повержение души пред Богом, предание себя в волю Божию, рождает несмущенное перенесение поношений, и слезы ее бывают тогда сохранены от всего человеческого. Неукорение себя причиняет и то, что не претерпевают, не укрощают гнева. Смешивание слова своего с мирянами, беседы с мирянами по-мирски, встревоживает сердце и постыждает его на молитве, потому что оно после того не имеет дерзновения. Любовь к выгодам мирским делает душу омраченную, а презрение к ним во всем приносит ведение. Любовь к труду есть ненависть к страстям, а леность порождает их без труда. Не связывайся с жителями города, и помысел твой безмолвствовать будет в тебе. Не надейся на силу свою, и помощь Божия будет шествовать тебе. Не имей вражды к человеку, иначе не будет принята молитва твоя. Будь мирен со всеми, чтобы иметь дерзновение в молитве. Храни очи твои, и сердце твое не узрит зла. Смотрящий на кого-либо сластолюбно совершает любодеяние. Не желай слышать о вреде, понесенном оскорбившим тебя, чтобы не воздать ему в сердце злом за зло. Храни слух твой, чтобы не набрать им себе брани. Трудись в рукоделии своем, чтобы бедный нашел у тебя хлеб, ибо бездействие есть смерть и падение души. Прилежная молитва разрешает пленение, пристрастие к чему-либо, а не родение о ней, хотя малое, есть матерь забвения. Ожидающий близкой смерти не грешит много, а ожидающий ее через много лет во многие вплетаются грехи. Кто готовится дать отчет Богу во всех делах своих, того весь путь печется Бог очистить от всякого греха, а кто не родит о том, говоря, когда-то еще я достигну туда, тот сосед лукавым. Прежде чем сделать какое-либо дело, каждый день поминай, где ты и куда имеешь пойти, исшедший из тела, и ни одного дня не понероди о душе своей. Помышляя о чести, какую приняли святые, и соревнование им мало-помалу повлечет тебя вслед их. Помышляй опять и о посрамлениях, какие испытали грешники, и это всегда будет охранять тебя от зла. Всегда следуй совету отцов своих, и все время жизни своей проведешь в спокойствии. Внимай себе, и если помысел твой крушит тебя из-за того, что брат твой скорбит на тебя, не презирай его помысла, но поди, поклонись брату с умоляющим глазом и не отступай, пока не убедишь его примириться. Смотри, не будь жестокосерд к брату, помня, что бываем насилуемы от врага. Когда жить будешь с братьями, не приказывай им одним что-либо сделать, но трудись вместе с ними, чтобы не погубить мзды своей. Когда станут смущать тебя демоны относительно пищи, одежды или большой бедноты всем, полагая тебе, что за это поносят тебя, не отвечай им против этого ничего, но предай себя Богу от всего сердца своего, и Он успокоит тебя. Смотри, не небреги об исправлении служб, молитвословий своих, ибо они приносят просвещение душе. Если сделал ты что доброе, не хвались тем, но и с другой стороны, если наделал много зла, да не опечаливается тем через меру сердце твое, но стань над сердцем, чтобы не попускать ему более согласиться с тем, и соблюдешься от гордыни, если ты мудр. Если терпишь нападки от блуда, держи тело свое непрестанно под прискорбностью в смирении пред Богом, не давая сердцу своему увериться, что прощены тебе грехи твои, и успокоишься. Если станет крушить тебя завистывание, вспомни, что мы все члены есть мы Христовы, и что честь и поношение ближнего есть честь и поношение всех нас, и успокоишься. Если войну против тебя подняло чревоугодие по хотениям яст, то вспомни о зловонии их, и успокоишься. Если беспокоит тебя позыв осудить брата своего, то вспомни, что он имеет опечалиться, если услышит, и тебе стыдно будет повстречаться с ним после того, и успокоишься. Если станет одолевать тебя гордыня, то вспомни, что она губит весь твой труд, и что нет покаяния со сложившимся с нею, и успокоишься. Если борет сердце твое желание уничижить ближнего, то вспомни, что за это Бог предаст тебя в руки врагов твоих, и успокоишься. Если красота телесная влечет сердце твое, вспомни о зловонии ее, и успокоишься. Если сласть жен сласнейшая есть для тебя, вспомни о женах умерших уже, куда они отошли, и успокоишься. Все такое, собирая и обсуждая, рассуждение уничтожает брани. Но рассуждение достигнуть невозможно тебе, если в возделании его не употребишь сначала безмолвие, удаление от шума мирского. Безмолвие рождает подвижничество, подвижничество рождает плач, плач рождает страх Божий рождает смирение, смирение рождает прозрение, прозрение рождает любовь, любовь делает душу безболезненной и бесстрастной. Тогда познает человек, как далек он от Бога. После всего сего, желающий достигнуть всех сих всехвальных добродетелей, да будет в беспопечении о всяком человеке, и пусть готовит себя к смерти. И будет, что на всякой молитве своей начнет он уразумевать, что такое отделяет его от Бога, и станет уничтожать то, возненавидев всякое житие такое, то есть отделяющее от Бога, и благость Божия вскоре дарует ему их, означенные добродетели. Сие же ведай, что всякий человек, едущий и пьющий безразлично и любящий что-либо от мира сего, не дойдет до них, добродетелей, и не достигнет их, но обольщает себя. Молю убо всякого человека, желающего принести покаяние Богу, блюсти себя от многовиния, ибо оно поновляет все страсти и изгоняет страх Божий из души. Напротив, всеми силами постарайся умолить Бога послать тебе страх свой, чтобы он с помощью твоего сильного желания Бога, богообщения, истребил в тебе все страсти, противоборствующие бедной душе и хотящие отлучить ее от Бога, чтобы сделать наследием своим. На это враги употребляют всякое усилие, противоборствуя человеку. Итак, не обращай внимания, братья, на покой от брани, пока ты в теле сем, и не верь себе, если увидишь себя на время покойным от страстей, потому что они иногда приутихают на время, в лукавом чаянии, что, может быть, человек распустит сердце свое, полагая, что совсем избавился от них, и потом внезапно наскакивает на бедную душу и похищают ее, как малую птицу какую. И если окажется мощнее ее во всяком грехе, то смиряют ее без милосердия, ввергая в грехи пагубнейшие прежних, о прощении которых она молилась уже. Будем же стоять в страхе Божьем и хранить его, совершая дела свои и соблюдая все добродетели, которые возбраняют злобе врагов. Труды и поты краткого времени сего не только охраняют нас от всякого зла, но они же опять приготовляют венцы душе прежде исхода ее из тела.